«Не переживай», — хмыкнул учитель, — «пасть самая простая, в другую тебя и не пустили бы. Однако мы ее не закрываем, потому что там, раз в месяц на поверхности, появляется очень интересный металл, из которого делаются заготовки для артефактов. Так что зайдем в пасть, тихо мирно соберем металл и вернемся обратно. Часов 6, не больше. Тогда нахрена столько оружия, раз там нет тварей?» «Так надо», — невозмутимо ответил он, — «правило есть правило, и ты пока не на том уровне, чтобы их нарушать». Мы выехали за ворота Академии и направились на север. Через полчаса машина остановилась, и выбравшись из броневика, я увидел пасть. Огромный зеленоватого цвета портал, окруженный со всех сторон заграждениями и солдатами. Чуть в стороне я даже увидел трех спящих драконов красного цвета. «А драконы тут зачем?» – не понял я. «Дежурит. Или ты забыл главное правило пасти? Когда ты думаешь, что она стала безопасной, именно тогда она тебя неприятно удивит». К нам подошел усатый офицер в такой же тяжелой броне и попросил документы на посещение. Учитель достал из кармана разрешение, подписанное лично ректором. «Новый ученик, ваше благородие?» – спросил он у Василия, после того, как внимательно прочел бумаги. «Да, Прохор, вот, буду учить его нелегкой науке выживания. Хех, главное, чтобы он не сбежал, так же, как прошлый. Удачи, ваше благородие», — отдал он честь, «проход разрешен». Развернувшись, он махнул солдатам, и те оттащили в сторону заграждения, пропустив нас внутрь. Я закинул на плечо винтовку и направился вслед за учителем. Хорошо, хоть контейнер для металла был у него. Момент проникновения на ту сторону я точно запомню на всю жизнь. Стоило мне только коснуться пелены портала, как меня скрутила дичайшая боль. Я буквально вывалился на другую сторону и тут же опорожнил желудок. «Что это, мать его за ногу, было?» С трудом поднимаясь с земли, спросил я у ухмыляющегося учителя. «Я не читал про такое. Это была адаптация», — хмыкнул он. «Каждый через это проходит. Именно поэтому первая пасть всегда должна быть безопасной. В других пастях бывает, что сразу за проходом дежурит твари. Как думаешь, что было бы, вывались ты на землю возле твари в таком состоянии?» «Ничего хорошего», — мрачно ответил я, — «а предупредить было нельзя? Или у вас такое развлечение? Ну, как еще тут веселиться?» Пожал плечами он, «да и даже если бы я предупредил тебя, ты бы все равно не смог подготовиться». «К такому нельзя подготовиться», — ответил я, доставая флягу с водой. «Ладно, куда дальше?» «Туда», — указал он себе за спину, — «именно там то, что нам нужно. Старайся далеко не отходить от меня, тут хоть нет твари, но зато есть провалы в земле. Попадешь в один такой, и придется тебя вытаскивать. И не факт, что целиком. Мда, чудное местечко. Прямо рай на земле, по-другому не скажешь». Василий развернулся и потопал в направлении высокой горы, а я за ним. Мир, куда мы попали, был странным, по-другому не скажешь. Начнем с того, что у них было зеленое солнце. Никаких растений, просто голая почва, которая была вся в трещинах и неприятно хрустела под ногами. Винтовка болталась на плече, на бок уже был короткий артефактный клинок. Был еще пистолет, но я его даже не рассматривал как оружие. Так, разве что застрелиться в безвыходной ситуации. Мы топали где-то час, и учитель наконец-то остановил меня. «Смотри», — показал он мне на небольшие кусочки голубого металла, — «вот это и есть наша цель. Чем больше соберем, тем лучше. Так что давай, приступай к работе». Я скинул винтовку с плеча, положил ее на землю и принялся собирать металл, пока учитель следил за округой. Правда, я не понимал, где тут уроки магии, ну да ладно. В конце концов, я хотя бы понял, что такое пасть. Где-то через 2 часа я заполнил контейнер наполовину и уже было собрался вернуться обратно к работе, когда учитель напрягся и остановил меня. «У нас гости», — тихо сказал он, вытаскивая из ножен свой меч, — «возьми винтовку и приготовься». Он показал мне пальцем вдали, и я увидел там белесый туман, который очень быстро двигался в нашу сторону. «Это что еще за хрень?» — тихонько спросил я у него. «Вы же говорили, тут нет тварей». «Ну, почти нет», — скрипя зубами ответил он. «Полностью безопасных пастей не существует, вот тебе еще один урок, курсант. И да, старайся не подпускать к нам ежей, иначе придется все бросать и очень быстро бегать». Ничего не понимая, я прильнул к оптическому прицелу и стал всматриваться в туман. Поначалу я ничего не увидел, но потом стал различать непонятные силуэты, которые двигались в нашу сторону. Когда они приблизились чуть ближе, я увидел двух монстров, чем-то похожих на скунсов. Именно они и распространяли этот туман. Но ведь Василий говорил о каких-то ежах, где же они? Когда я уже было хотел спросить учителя, а какого, собственно говоря, хрена, из-за спины одного из скунсов появился он. Огромный, мать его, двухметровый прямоходящий еж. Его красные глаза, кажется, смотрели мне прямо в душу, и на секунду я даже растерялся. «Стреляй», – прошипел учитель, – «целься в брюхо, голову не пробьешь, можешь не стараться». «Вот тебе нахрен и ежик в тумане», – ошарашенно прошептал я, проверив магазин. Взяв тварь на прицел, я задержал дыхание и плавно спустил курок. Громкий выстрел прозвучал, словно удар грома в абсолютной тишине. А дальше случилось то, что я никак не ожидал. Глава 8. После выстрела еж взорвался, но пуля не успела до него долететь, это я гарантирую. Вновь посмотрев через оптику на туман, я увидел, что эта падла не просто взорвалась. Он разделилась на 20 маленьких ежей, которые очень быстро топали в нашу сторону. «Что это за хрень?» Уже не стесняясь во весь голос спросил я у Василия, «Это что еще за долбанный мутант-конструктор?» «Мы и сами не знаем», — сквозь зубы ответил учитель, «иногда тут появляются различные твари, причем всегда разные. Но конкретно этих я вижу во второй раз, а в первый получилось убить ее попаданием в живот. Бросай винтовку, надо уходить. Ты не справишься с ними, а если я вмешаюсь, тебя не пустит впасть до того, как ты не возьмешь уровень твердого подмастерья». «Ну уж нет, я пришел сюда не ради того, чтобы бежать поджав хвост». Активировав глиф, я принялся высасывать энергию из пространства, отчего вокруг нас резко похолодало. Поднявшись на ноги, я направился в сторону тумана, разминая пальцы. «Сейчас я покажу этим тварям, что значит разозлить пироманта». Учитель ничего не сказал, лишь хмыкнул. «Ну-ну, посмотрим, как ты сейчас посмеешься». Огонь в моей груди разгорался все сильнее и сильнее, глиф засветился, а я наконец-то почувствовал частицу своей прежней силы. Вытянув правую руку вперед, я сложил пальцы особым способом и направил энергию в руку. На кончиках пальцах появились первые искры, потом небольшой голубой огонек. Хм, странно, обычно он был красного цвета. Огонь быстро начал распространяться по моему телу, и через несколько секунд огненная броня сформировалась полностью. В качестве оружия я создал себе два коротких меча. «Ну все, теперь я готов, идите ко мне, твари, сейчас у нас будет шашлык из ежатины». Однако у учителя было другое мнение, и на туман сверху обрушился огненный дождь, за минуту уничтожив почти всех тварей. Лишь один скунс успел убежать, и то он был наполовину обожженным. «Мда, кажется, я только зря показал свои возможности». Миг и огненная броня исчезла, так же как и мечи. «И нахрена вы это сделали?» — грубо спросил я у учителя. «У меня появляются сомнения насчет вашей компетенции как учителя. Может, мне попросить у ректора кого-то другого?» «Какой борзый у меня ученик», — Василий хмыкнул, и, взяв контейнер с металлом, направился в сторону выхода. «Можешь, конечно, попросить, вот только вряд ли ректор пойдет тебе навстречу. И да, я имею полное право строить учебный процесс так, как мне захочется». Скрипнув зубами, я подхватил винтовку и направился следом. «Ничего, мы еще посмотрим, учитель. Есть у меня идея, как немного обломать тебя». Григорий Долгорукий внимательно изучил показания еще раз и не мог поверить своим глазам. «Такого попросту не может быть, потому что не может быть». Он торопливо собрал все бумаги, дал приказ своим сотрудникам собирать оборудование и направился к Багратиону. Князь был у себя в кабинете и принял его сразу же. «Ну что, Гриша, удалось что-нибудь найти?» — без тени улыбки спросил Багратион. «Удалось, Дима, удалось. Вот только то, что я нашел, тебе не понравится». «Никому это не понравится». Багратион собрался, словно хищник перед прыжком. Его лицо стало жестким, словно вырезанное из камня. «Говори, Гриша, хватит тут театр устраивать». Долгорукий устало сел в свободное кресло. Вытащив из сумки бумаги, он протянул их Багратиону. «И чего ты мне свои бумаги суешь?» — недовольно спросил Багратион. «Ты же знаешь, я в ваших отчетах не понимаю ни черта». «Своими словами расскажи». «Своими словами говоришь? Ну что ж, слушай, если коротко, то вскоре нас всех ждет большой пиздец. Нет, не так, огромный. Так понятно, а поконкретнее можешь? А то слишком коротко ты как-то рассказал». «Ладно, будет тебе конкретика». Долгорукий потянулся к графину с водой и трясущимися руками налил себе воды в стакан. «Я внимательно исследовал все, что только можно, и могу сказать точно, что пасти меняются. Представь, что то место, где открылась пасть, это прокол. Так вот, сейчас вокруг этого прокола много маленьких проколов, очень много. Пространство там превратилось в дуршлаг. Так понятнее, ага, кивнул Багратион, вот только ты так и не сказал, чем это грозит. Дима, не тупи, устало ответил Долгорукий, что будет, если в дуршлаг налить воду? Вот то же самое будет с нами, если мир по другую сторону снова соприкоснется с нашим. Не будет больше пасти, Дима, вместо этого вся планета может превратиться в огромную пасть. Так уж и вся Земля, смесь страха и недоверия прозвучала в голосе Багратиона. Ну, может и не вся, но там, где есть источники, точно жди. А рядом с твоей академией самый большой источник, если ты не забыл. Багратион не забыл и теперь пытался понять, что ему со всем этим делать. Доложить императору это само собой, но доклад это лишь малая часть. Надо подготовить академию к возможной катастрофе. Вот что, Гриша, наконец-то заговорил Багратион, бери-ка ты своих головастиков, долети в столицу. Императору доложишь, так сказать, из первых рук. И женю тоже с собой бери, нечего ему тут ошиваться. Твоим словам я верю, а значит, вряд ли он найдет что-то интересное. Багратион бросил на Долгорукого полный надежды взгляд и тихонько спросил. Хоть сколько у нас времени то? Полгода, не больше. И это в лучшем случае. На твоем месте я бы рассчитывал на 3 месяца, так что начинай готовиться уже сейчас. Спасибо, Гриша, а теперь иди. Я сейчас императору позвоню, доложу о том, что вы возвращаетесь. Обратно мы вернулись тем же способом, что и приехали. Всю дорогу учитель молчал, изредка бросая на меня странные взгляды. Я видел, как его подмывало что-то спросить, но Василий почему-то сдерживал себя. В итоге не выдержал я, и сам начал разговор. Я же вижу, что у вас есть какие-то вопросы, учитель, можете задавать. Василий посмотрел на меня долгим взглядом, а потом наконец-то заговорил. Каким образом ты создал себе броню? Это заклинание уровня магистр, не меньше. Ну вообще-то нет. Хмыкнул я, это заклинание может применить любой маг огня, главное контроль чтобы был. Так что тут вы ошиблись, учитель. Вот как удивленно поднял он бровь, и откуда такие познания? Когда ты успел стать специалистом по заклинаниям? Вчера, невозмутимо ответил я, приснилось мне это. Василий посмотрел на меня как на идиота, но мне было плевать. Не объяснять же ему, что это мои знания с прошлого мира. Тогда точно сумасшедшим посчитают, либо же поверит и на всякий случай убьют. После моего ответа учитель больше не стал ничего спрашивать, видимо решив, что я шучу. А мне и легче, меньше вопросов, меньше придется придумывать. Остановившись возле арсенала, мы выгрузились, и быстренько оставив все под ворчание Маши, вышли. «Пока свободен», — сказал мне учитель, — «у меня свои дела, а тебе отдых не помешает. Но если захочешь потренироваться, можешь пойти на полигон». Сказав это, он пошел в сторону ректората, что-то посвистывая. Я же сплюнул на землю и пошел в общагу. Жрать хотелось неимоверно, но я был весь потный и грязный, а в таком виде ни в какое кафе я не пойду. В комнате никого не было, видимо, Илья тоже учился. Быстро приняв душ, я оделся в запасной комплект формы и пошел в кафе. Там тоже никого не было, и после плотного обеда я решил прислушаться к совету учителя и пойти на тренировку. Сил у меня было еще много, а чем больше я буду тратить, тем быстрее я буду развиваться. Подойдя к полигону, я понял, что он занят. Антонов Сережа собственной персоной, со стервенением уничтожал деревянные мишени. Он, кстати, тоже оказался магом огня. Хм, тогда почему он не тренируется вместе с нами? Или же у Багратиона был не один учитель по огненной магии? Антонов увидел меня и скривился. «Тебе чего надо?» — с вызовом спросил он. «Не видишь, я тренируюсь. Тренируйся на здоровье, вот только полигон не твоя собственность». Антонов скрипнул зубами, но развивать конфликт не стал. Удивительно, я думал, что он так быстро не угомонится. Я переоделся в тренировочный костюм и направился в противоположную сторону от Антонова. Мишени тут еще целые, а значит, я смогу вдоволь потренироваться. Огненную броню я не стал использовать, а вот с мечами попрактиковался вдоволь. Иногда я краем глаза видел, как Антонов наблюдал за мной. «Хех, смотри внимательно, парнишка, и пойми, что я тебя пожалел». После мечей я решил использовать огненный хлыст, но тут меня ждала неудача. Хлыст вышел что надо, вот только я забыл, что у меня немного не те навыки в этом мире. Хлыст чуть не снес мне половину башки, когда я неудачно размахнулся, поэтому я быстро развеял заклинание и задумался. Из простых заклинаний, кроме огнишаров, волны огня и испепеления, я на нынешнем уровне больше ничего использовать не могу. Для по-настоящему серьезных заклинаний у меня слишком маленький источник. Я погрузился внутрь себя и поэтому не заметил, когда ко мне подошел Антонов. «Соколов, откуда ты знаешь эти заклинания? Ты ведь ученик еще». Я посмотрел на парня, думая, ответить или нет. «Ладно, хер с ним, отвечу. Родовая память. Так что тебе сильно повезло, что нельзя было в нашей дуэли использовать магию. Слушай, Соколов», — помялся Антонов, «может, поможешь мне с тренировками? Я знаю, что повел себя как мудак, поэтому готов попросить прощения у парней и у тебя». Признаюсь, слова парня меня удивили. Вот от кого, а от него я не ожидал такого. Это ж какая муха его укусила. Ладно, так и быть, можно дать ему шанс. Договорились, но сначала извинишься перед парнями. После этого можно и потренироваться. Можно заодно и парней подключить к этому делу. Тренировка с магами других стихий пойдет всем нам на пользу. Антонов кивнул и направился к выходу. Я же продолжил тренировку. Через 2,5 часа я понял, что больше не могу. Источник был пуст, руки-ноги тряслись, а форма под броней была мокрой от пота. Тем не менее я был доволен как слон, ведь за сегодня мой источник увеличился на 10%. Конечно, для этого пришлось несколько раз использовать глиф, но даже так это огромный прогресс. Конечно, источник будет расти так только на низких рангах, после мастера рост замедлится. Однако на том уровне у меня появятся другие инструменты. Покинув полигон, я направился в сторону общаги. Теперь единственное, что я хотел, это контрастный душ и несколько часов сна. Лишь после этого я буду готов продолжить нормально функционировать. 2 дня спустя. Императорский дворец. Император был в растерянности. Буквально 5 минут назад от него ушел Долгорукий, который доложил результаты исследований на территории Академии. И результаты эти были, мягко говоря, неутешительными. По словам Долгорукого, у них не больше полугода, чтобы подготовиться непонятно к чему. И теперь император раздумывал о том, стоит ли объявить всем родам, что в этом году учеба в Академии начнется куда раньше. Конечно, таким способом он подвергал опасности кучу отпрысков родовитых семей, но с другой стороны это единственный способ научить хоть чему-то молодых магов. Император не обманывался, прекрасно понимая, что если прогнозы Долгорукого сбудутся, то в мире начнется хаос. Хоть драконы были только у них, маги есть у всех государств. А если драконы уйдут, если их перебьют, поэтому уже сейчас стоит готовиться к возможной войне. Дверь в кабинет тихонько открылась, и император увидел князя Скуратова. Его наставник, как всегда, был весел и бодр. «Чего хандришь, Ванюша?» — с улыбкой спросил 90-летний старик, который выглядел максимум на 50, или ты из-за Долгорукого, из-за тех новостей, что он принес. Если то, что он говорит, правда, то нас ждет война и хаос. Ну и что? Скуратов вдруг перестал быть улыбчивым стариком и хищно оскалился. Нашим аристократам полезно будет немного взбодриться. Они слишком долго живут в мире и спокойствии, и волки потихоньку превращаются в овец. Еще 20 лет нас можно будет голыми руками брать. Император усмехнулся. Его наставник не отличался мягким нравом, однако, как всегда, видел суть проблемы. Он и сам уже несколько лет замечает, что магический уровень аристократов падает. Если раньше почти каждый глава рода был патриархом, то теперь даже среди князей попадаются и архимаги, и грандмагистры. Так что прав наставник, надо встряхнуть дворянство. И да, направить детишек в академию – это хорошая идея. Только надо сделать это как можно быстрее. Скуратов подошел к императору вплотную. И вот еще что, Юсупова предупреди отдельно. Его сынок нам понадобится. Твой Вася звонил мне сегодня. Парень в ранге ученика огненный доспех создал с легкостью. А теперь представь, что будет, когда он доберется до мастера или до магистра. Не каждый архимаг с ним совладает. Сказав это, Скуратов развернулся и был таков, а император достал из кармана мобильный телефон и набрал Юсупову. С князем предстоит тяжелый разговор, поэтому тянуть с этим не стоит. Атмосфера в Юсуповском дворце была напряженной. После того, как князь поговорил с императором, он сразу же направился в родовое святилище, где нашел отца. Тот, как всегда, медитировал, а если быть точнее, то просто дремал возле источника. «Отец, мне только что позвонил император», не стал тянуть князь и сразу перешел к сути. «Он хочет начать учебный год на несколько месяцев раньше». И чего вдруг Ваня зашевелился? Неужто произошло что-то? Старик открыл глаза и, легко вскочив на ноги, поправил мятую одежду. «Случилось, отец», — кивнул Борис. Император ничего толком не сказал, однако предупредил, что империи скоро, возможно, придется повоевать. «Вот оно что», — хмыкнул старик. «Выходит, старый пес Скуратов наконец-то добился своего. Ну, и что конкретного хотел от тебя император? Он просит не забирать Феликса из академии. Хочет из внука знамя сделать?» — задумчиво спросил старик. «Так у него хватает сильных внуков». «Нет, тут точно что-то нечисто. Вот что, сын, направь-ка ты на всякий случай двух всадников в помощь к Игнату. Не знаю, что задумали Рюриковичи, но мне не нравится, что они собираются использовать в этом деле моего внука. А с этим старым интриганом Скуратовым я сам пообщаюсь. Хоть и не люблю я дворец, но, видимо, придется туда переться». Борис кивнул и покинул родовое святилище, а старик задержался на несколько секунд и бросил взгляд на родовой алтарь. Силы в нем было много и, возможно, скоро придется ее использовать. «Уже несколько дней я только и делаю, что ем, тренируюсь и сплю. Василий, видимо, решил выжать из меня все соки и усиленно этим занимался. Илью я видел только утром, вечером и все. Антонов, кстати, выполнил свое обещание, извинился перед парнями, и мы даже один раз потренировались вместе. Больше не получилось, потому что учитель будто с цепи сорвался. Вот и сейчас он гонял меня по всему полигону, не давая отдохнуть даже 5 минут. «Давай, давай», — прикрикнул он, «я же знаю, что у тебя еще есть силы». В меня полетела очередная порция фаерболов и, скрипнув зубами, я вновь поставил щит. Нет, определенно я чем-то насолил учителю. Какого хрена он бьет в пол силы? Он долбанный советник, я же пока ученик. Мой щит трещал, а жар от его атаки пробивался сквозь тонкую защитную пелену. Ярость вдруг затмила мой разум, и мое пламя вырвалось из-под контроля. Огненная броня окутала меня, в руках само собой появилось огненное копье, и я со всей силы метнул его в сторону учителя. Тот его отразил, но этого времени мне хватило, чтобы вплотную приблизиться к Василию и создать 2 огненных меча. Я рубил изо всех сил, стараясь нанести хоть какой-то вред учителю. Тот растерялся, и мне удалось его задеть. Рукав его вспыхнул, и Василию пришлось отвлечься на то, чтобы потушить пламя. «Молодец», — довольно улыбнулся он, — «на сегодня хватит». И, развернувшись, как ни в чем не бывало, направился к выходу. Я же с трудом дошел до раздевалки и без сил упал на лавку. В этот момент мой мобильник зазвонил, и я с удивлением увидел на экране номер отца. «Привет, сынок», — услышал я его голос, — «у меня для тебя не очень приятные новости». Глава 9. Разговор с отцом продлился минут 30 и оставил после себя неприятное послевкусие. Начнем с того, что он сообщил мне о том, что учебный год начнется на следующей неделе. Вот так просто, возьмет и начнется. На мой вопрос, что нахрен случилось и почему поменяли правила, отец ответил, что такова воля императора. Угу, так я и поверю. Все, что я знаю о нашем императоре, это то, что он очень умный и осторожный человек. Не стал бы он по своей прихоти менять правила, которые не он установил. Но и это не было самой плохой новостью. Оказывается, мне нельзя пока что снимать свою маскировку. Мол, сильный ученик якобы из простых дворян будет хорошим стимулом для остальных аристо из более родовитых семей. В общем, меня ждут очень веселые полгода. Именно столько придется играть роль провинциального барона. В этот момент мобильник снова зазвонил, но мне как-то больше не хотелось отвечать на различные звонки. Однако мобильник не переставал трезвонить в кармане, и мне все-таки пришлось ответить, тем более что это ректор звонил. «Слушаю внимательно, Дмитрий Георгиевич», — хмуро сказал я, надеясь, что он не звонит, чтобы сообщить очередную новость. «Слушай, Феликс, слушай, а лучше подойди к ректорату, и мы лично пообщаемся. И чего ему надо от меня? Хорошо, скоро буду у вас». Пришлось тащиться в ректорат вместо того, чтобы отдохнуть. Но с ректором не поспоришь, по крайней мере пока. Когда я подходил к зданию ректората, то немного напрягся. Возле него стояли несколько броневиков и мирно курили с десяток солдат. Что-то тут точно нечисто, и я надеюсь, Багратион наконец-то расскажет, в чем дело. Секретарши не было на месте, а дверь в кабинет Багратиона была распахнута настежь. Князь сидел за рабочим столом и мрачно читал какие-то письма. Увидев меня, он молча указал на свободное кресло и продолжил свое дело. Пожав плечами, я сел и стал ждать, когда он наконец-то освободится. От усталости меня клонило в сон, и я пару раз чуть не начал храпеть прямо в кабинете ректора. Наконец-то Багратион закончил и уставился на меня. «Ну что, Феликс, успел поговорить с отцом?» Я кивнул. «Это хорошо, продолжил князь, значит знаешь, что учеба начнется куда раньше. Так вот, мне надо, чтобы ты стал тем, из-за кого эти детки из богатых родов будут жопы рвать, но учатся. Ты можешь делать что угодно с ними, кроме убийства, конечно. В остальном я тебя не ограничиваю. А во, сильно же Багратиона прижало. Нет, тут точно что-то происходит. Князь, вы смерти моей хотите? Хмыкнув, я встал и подошел к его столу. Аристократы приедут не одни, а с вассалами. И каким бы сильным я ни был, против них всех я не выдержу. Не переживай, этого не будет. Это моя академия, и только я могу делать тут то, что захочу. Моя личная привилегия. Я с сомнением посмотрел на ректора. Он, конечно, прав, но я слишком хорошо знаю, как себя ведут отпрыски родовитых семей. Плевать им с высокой колокольни на правила. Однако, с другой стороны, мне дают возможность без каких-либо последствий бить тех, кто будет меня бесить. Глупо от такого шикарного предложения отказываться. Хорошо, Дмитрий Георгиевич, но у меня есть одно условие. Один я с этой задачей не справлюсь, поэтому мне нужны помощники. Простые ребята, которые успели натерпеться от ареста, есть у меня парочка таких на примете. Договорились, кивнул Багратион, главное, чтобы это возымело эффект. Мы пожали руки, и я покинул кабинет ректора. Что ж, теперь надо поговорить с Ильей и парнями. Уверен, мое предложение им понравится. Небольшой ресторанчик на окраине Петрограда. Князь Голицын нервничал. Мало кто знал, но последние несколько лет князь наладил небольшой канал контрабанды ресурсами из пастей. Основной покупатель был из Китая, и не просто так. На самом деле князь плотно был на крючке, ведь его младшая дочь была в плену одного китайского аристократа. Именно его сейчас князь и ждал, чтобы сообщить неприятную новость. Дверь в ресторанчик открылась, и Голицын вздрогнул, увидев господина Ля. Конечно, это вряд ли было его настоящим именем, но князь не сильно хотел знать, как на самом деле зовут этого ублюдка. «Господин Ля», — натянуто улыбнулся Голицын, — «рад вас видеть». «Князь», — склонил голову Ля, — «зачем вы меня вызвали?» «У нас появились проблемы», — собравшись с мыслями, сказал Голицын. «Ресурсы из Академии на некоторое время будут недоступны. Именно об этом я и хотел с вами поговорить». Китаец поднял бровь и внимательно посмотрел на князя. От этого взгляда по спине Голицына пробежали мурашки. Несмотря на то, что он был сильным магом и летал на белом драконе, этот чертов китаец пугал его до колик в животе. «Это неприемлемо», — наконец-то тихо сказал Ля, — «поставки нужно продолжить, слишком много влиятельных людей ждут эти материалы. Вы же не хотите, чтобы ваша дочь пострадала?» Голицын скрипнул зубами, а китаец улыбнулся. Князь понимал, что пока его дочь в руках этих ублюдков, он ничего не может сделать. «Я постараюсь продолжить поставки», — прошипел князь. «Постарайтесь», — улыбнулся Ля, — «это ведь в ваших интересах. И да, можете подключить к этому делу своего сына. Насколько я знаю, он смышленый парень». При упоминании сына князя перекосило, и его аура вырвалась из-под контроля. Вот только Ля, кажется, даже не заметил этого, спокойно поднялся и покинул ресторанчик. Князь проводил его ненавистным взглядом, взял со стола рюмку с водкой и залпом выпил ее. «Ничего, сучиныш, я найду возможность, как тебя уничтожить». После ректора я наконец-то добрался до общежития и смог принять душ. Он немного привел меня в порядок, и завалившись на кровать, я решил немного вздремнуть. Однако сон не приходил, и я взял в руки мобильник, чтобы полистать ленту в сети, посмотреть, что нового творится в мире. Англичане анонсировали спуск на воду огромного линкора, европейцы отчаянно спорили из-за очередного клочка земли, и лишь в империи все было в порядке. Однако я прекрасно знал, что это спокойствие было до поры до времени. Входная дверь вдруг скрипнула, и я увидел Илью, который зашел в комнату, опустив голову. Поначалу я не понял, в чем дело, и лишь потом заметил два роскошных бланша у него под глазами. «То-то я смотрю, у нас в комнате резко посветлело, а это ты у нас своими фонариками освещаешь пространство. Кто тебя так?» Парень лишь вздохнул и сел на свою кровать. «С аристократами сцепился», — мрачно ответил он. «Они сказали, что такому, как я, не место тут. Вот я и не выдержал, послал их куда подальше. Вот только их было много, и я не смог справиться со всеми». «Так-так, а теперь с этого места поподробнее». Я приподнялся на кровати и приготовился слушать, а нечего тут рассказывать. Я был на тренировке, мой дар хоть и слабый, но учитель сказал, что его можно развить при нужной сноровке. Вот я и пошел в зал, чтобы немного железа потягать, а там эта компашка ареста, ну и слово за слово они моих родных чернью обозвали. Ну и я не выдержал. Мда, самая обыкновенная ситуация. Ничего удивительного в принципе. Вот что, Илья, пойдем-ка поговорим с твоими аристократами. Вдвоем разберемся. Парень посмотрел на меня внимательным взглядом, а потом кивнул. Я быстро натянул на себя форму и мы покинули комнату. Нужных нам людей я нашел в кафе. Видимо, после тренировки детишки решили подкрепиться. Увидев Илью, они тут же заржали, но когда из-за спины парня вышел я, они резко замолчали. «А ты кто такой?» – спросил самый высокий из них. «Тоже хочешь получить по щам?» Парень был могуч, лишь немного уступая Илье в размерах. «Мда, пока такого завалишь, можно нехило так вспотеть». «Да вот, решил посмотреть на тех, кто толпой одного бьют. Сразу видно, настоящие аристократы, честь и гордость империи». Мои слова задели гордых ареста, и они, отложив в сторону столовые приборы, поднялись. «Валите-ка вы отсюда, парни», — сказал здоровяк, «иначе мы вас в лазарет отправим». «Ну попробуй», — хмыкнул я, снимая пиджак, «посмотрим, на что вы способны, детишки». Первым попытался ударить здоровяк. Огромный кулак летел прямо мне в челюсть, однако слишком медленно. Я сместился буквально на полшага, схватил руку здоровяка и сломал. Кость неприятно хрустнула, а кафешка наполнилась диким воем. Он выл и, не веря, смотрел на сломанную конечность, не понимая, как это могло случиться. Его товарищи замерли, и этим воспользовался Илья. Он кинулся в бой, бестолково размахивая пудовыми кулаками и щедро раздавая люлей направо и налево. Я с удивлением смотрел на то, как неожиданно осмелевший Илья вошел в раж и, уже не стесняясь, пинал лежавших Ариста ногами. Те пытались подняться, однако тщетно. Я понял, что если не остановлю его, то он тут их всех прикончит. «Илюх!» — крикнул я, «заканчивай, ты их убьешь так». Однако парень никак не отреагировал, видимо, без тумаков тут не обойтись. Я подошел к парню и не сильно врезал ему по голове, только вот это еще сильнее раззадорило парня. Он размахнулся и попытался ударить меня. «Нет уж, так дело не пойдет». Я врезал ему куда сильнее, и глаза парня закатились. Ноги его задрожали, и он чуть не упал. Пришлось ловить долбанного берсерка. «Угомонился?» — спросил я у него, после того, как он пришел в себя. Илья кивнул, и виновато уставился на меня. «Извини», — сказал он, — «иногда меня заносит. Отец говорил, что это у нас от прадеда, он в дружине у аристократа служил». Парень не успел досказать, как дверь в кафе открылась, и я увидел учителя. Он с интересом рассматривал лежащих Ариста, которые пытались встать, но получалось у них скверно. «Вижу, развлекаешься, Виктор», — заметил он, переступая через Ариста, «и как, получается, как видите. А вы тут какими судьбами? Разве вы не обедаете в своем ресторане для учителей, или решились не зайти до нас?» «Не ерничай», — серьезным тоном сказал он, «обедай побыстрее и пошли, надо продолжать тренировки». Я с удивлением посмотрел на Василия. «Нет, определенно что-то происходит в академии. До этого дня мы тренировались раз в день, а сегодня вдруг два раза». Учитель тем временем сцапал кусок шашлыка со стола и был таков. Илья с уважением посмотрел на него, а когда тот вышел, тихонько сказал: «Наш учитель говорил, что твой сильнейший маг в академии после ректора. Повезло тебе, наверное, у него учиться». «Ага, неимоверно. Я бы на тебя посмотрел у него на тренировках, почему-то я уверен, что зрелище было бы незабываемым». Илья смутился и, уткнувшись в тарелку, до конца обеда молчал. Закончив есть, я заплатил и покинул кафе, направившись на полигон. Посмотрим, что еще придумал Василий. Во дворце князя Долгорукова сегодня собрались самые влиятельные аристократы империи. Голицыны, Аракчеевы, Воронцовы, Салтыковы, Ромодановы и Васильчиковы. В большом зале за круглым столом сидели главы этих родов и внимательно смотрели на хозяина. «Итак, начал Долгорукий, я собрал вас всех, чтобы мы обсудили с вами сложившуюся ситуацию. Кто что думает насчет последнего указа императора?» Первым взял слово Голицын. «Думаю, стоит согласиться. Однако не просто так, а требовать взамен что-то для себя. Опасно», — заметил Салтыков, — «за Иваном тенью стоит Скуратов. Кто-нибудь из вас хочет видеть у себя в гостях кровавого пса?» При упоминании Скуратова аристократы поежились. Наставник императора славился тем, что без тени жалости вырезал рода, которые не подчинялись императору. А так как был он одним из сильнейших магов в империи, то мало какой род мог оказать сопротивление. С ним мог сравниться разве что Юсупов-старший, но отец нынешнего князя не любил выходить в свет. «А я против того, чтобы отправлять своих сыновей туда», — сказал Воронцов. «Это не моя проблема, что император с Багратионом обосрались. Мы давно говорили, что пора открывать еще несколько академий. Но куда нам против этой парочки? Остальные согласно закивали. Их всех связывали многочисленные договоры и деловые связи, вот только дружбы между ними как не было, так и нет. Каждый готов вцепиться в глотку любому, лишь бы урвать кусок побольше. Если бы не магия и драконы, наверняка бы войной все закончилось. В общем, поднялся Долгорукий, давайте голосовать. Ответ мы должны дать уже сегодня. Император долго ждать не будет. На полигоне учитель был не один. Рядом с ним стоял дед Матвей, который добродушно улыбался. Кова-кова, а его я не ожидал здесь увидеть. Тем не менее я подошел и поздоровался. Добрый день, дед Матвей, вы тут какими судьбами? Да вот, решил помочь тебе с тренировками, хмыкнул он. Василий говорит, что ты силен, но на одной силе далеко не уедешь. Старик подошел к стойке с оружием и, выбрав два коротких клинка, неожиданно сильно бросил один мне. Я поймал меч и вышел в центр арены. Старик мягким шагом приблизился ко мне и атаковал. От такого натиска я опешил и первое время еле отбивался от его атак. «Покажи мне, на что ты способен», — с ухмылкой сказал он. «Пока что я ничего особенного не увидел». Я прищурился. То, что старик не так прост, я понял еще в первый раз, но чтобы настолько. Самое странное, что я никак не мог понять, какой у него магический ранг. Аура старика была какой-то блеклой, но такая аура не может быть у живого человека, а значит это маскировка. Я пошел в атаку, пытаясь хоть как-то достать его, но чертов старик был словно пластилин. Он уходил от моих атак с легкостью, и я начинал уже злиться. Что за херня? Как это возможно? Огонь в моей груди начал гудеть. Еще немного и он вырвется из-под контроля. Ускорившись, я вновь попытался достать деда Матвея, но вместо этого сам подставился и получил болезненный тычок под ребра. Меня скрючило и огонь вышел из-под контроля. Огненная броня окутала меня, вместо тренировочного меча в руках появился клинок из чистого пламени. Поднявшись, я пошел вперед как таран, не обращая внимания на удары старика. Они все равно не доходили до меня. «Хватит!» – неожиданно крикнул старик, и я впервые почувствовал его силу. «Ты потерял контроль, парень!» На меня словно бетонная плита упала, такого давления я еще не чувствовал. Броня испарилась, как и меч, и я упал на колени. Давление исчезло так же резко, как и появилось, и я смог наконец-то нормально вздохнуть. «Тебе еще тренироваться и тренироваться, парень!» – заметил он, подав мне руку. «Силы у тебя и правда много, но вот контроль не к черту!» Василий в стороне захлопал в ладони, широко улыбаясь. «Вы, как всегда, неподражаемы, мастер», — поклонился он старику. «Если вы не против, я бы хотел видеть вас почаще на наших тренировках». «Постараюсь, Василий, но ты же знаешь, у меня много дел в библиотеке». «Знаю, мастер, но надеюсь, что хотя бы изредка вы будете нас посещать». Старик кивнул и легким шагом направился на выход с полигона. Когда он вышел, я повернулся к учителю. Кто он на самом деле? Ни за что не поверю, что это простой библиотекарь. Он же разделал меня как бог-черепаху. Ну, мастер — легендарная личность. Говорят, в молодости он в одиночку зашел в пасть. Когда за ним направилась группа поддержки, они увидели, как его проглотил огромный паук. И что было дальше? С интересом спросил я. Что-что? Ребята попытались убить паука, но он уничтожил половину группы. Когда они отчаялись, паук вдруг замер, покачнулся и упал замертво, а из его пасти выбрался перепачканный зеленой слизью мастер с сердцем в руках. Но если он такой сильный, то нахрена он вообще дал себя проглотить? Ну, по словам мастера, это был самый быстрый способ добраться до сердца, вот он и не стал тратить время впустую и выбрал самый легкий путь. Пиздец. Хорошо, что дед Матвей так редко выбирается из библиотеки, иначе бы все пасти в округе закончились бы. Глава 10. 5 дней спустя. Этот день настал. В академию со всей империи приехали молодые парни и девушки, отпрыски родовитых и не очень семей. По самой империи прошла нехилая такая буря, в связи с объявлением императором о том, что в этом году учебный год начнется куда раньше. Конечно, ничего кроме легкого ворчания не было, у нас тут не демократия, слава богу, и разного рода митинги не прокатит. Это в Америке еще можно что-то такое устроить, и то, тамошние воротилы могут наказать куда больнее любой власти. Они любят деньги, а деньги любят тишину. А дальше, как говорится, делайте выводы. С самого утра я проснулся, разбудил Илью и быстренько привел себя в порядок. Специально для сегодняшнего дня я набрал Игната, и тот заказал для меня новую форму из очень редкого и дорогого материала. По внешнему виду не скажешь, что на мне форма за 5000 рублей, но зато теперь я могу не переживать, что какой-то придурок сожжет мне пиджак в драке. А еще моя новая форма очень хорошо защищала от ножа, пули и других веских аргументов. К тому моменту, как я закончил одеваться, Илья только вышел из душа и смотрел на меня с укором. «Ты что, не дождешься меня?» – спросил здоровяк, пытаясь разобраться со своей формой. «Извини, друг, но нет, у нас разные группы, плюс мне еще надо пообщаться с учителем и надо успеть сделать это до торжественной речи ректора. Ладно, после занятий встретимся. Помни, у нас совместная тренировка». Я кивнул и вышел из комнаты. Илья и правда последние несколько дней тренировался вместе с нами, и ему это даже начало нравиться. В кафе я быстренько перекусил пышным омлетом с зеленью, выпил чашку хорошего кофе и пошел в сторону ректората. Именно там я должен был встретиться с Василием. И да, за это время он так и не назвал мне ни своего отчества, ни из какого он рода. Лишь пообещал, что я все узнаю сегодня. Что ж, посмотрим, посмотрим. Учитель сегодня был в черном классическом костюме тройки, с уложенными волосами и со значком Академии на груди. Увидев это, я хмыкнул. Как-то не представлял я себе учителя в нормальной одежде, больше привык видеть его в броне, либо же в тренировочном костюме. «Ну что, Виктор, готов к настоящей учебе?» — улыбаясь, спросил он. «Надеюсь, ты не влипнешь в проблемы с первого же дня и сможешь наладить общение со своими сокурсниками». «Угу, прям вижу, как мы с ними резко подружимся, а в будущем еще будем ходить друг к другу в гости семьями. Учитель, вы же прекрасно знаете, что аристократ аристократу рознь. Поэтому оставьте эти разговоры для кого-то другого. Не веришь ты в людей?» — еще шире улыбнулся он. «А зря. Я уверен, у тебя все получится. И да, ты в группе А1, запомни это». «Запомнил», — кивнул я. «Вы ради чего меня позвали? Ради того, чтобы сказать мне номер группы?» «Нет», — отрицательно покачал головой учитель. «Я хочу предупредить, что через неделю мы с тобой идем в пасть уровнем повыше. Поэтому продолжай тренировки. В идеале было бы хорошо, если бы ты получил уровень подмастерья до того, как мы туда пойдем. На самом деле я давно мог бы получить ранг подмастерья, но слишком быстро прогрессировать тоже не стоит. Я и так слишком многое показал, если я еще начну прогрессировать так быстро, за меня точно возьмутся всерьез. Причем все, начиная от нашего ректора и заканчивая собственным родом. А я пока хотел тихо и мирно учиться и получить наконец-то дракона. Насколько я помнил, первый призыв будет ровно через месяц после начала учебы, а может даже и раньше. Постараюсь, учитель, но ничего не обещаю. Постарайся. Попрощавшись с учителем, я направился в сторону арены. Курсантов было много, и ни один актовый зал не смог бы принять такое количество людей. Поэтому на арене построили сцену для ректора, подготовили дополнительные места и всех гнали туда. Подойдя к зданию арены, я увидел Антонова с парнями. После того, как мы стали тренироваться вместе, они неожиданно подружились, и теперь я их часто видел вместе. Парни заметили меня и махнули рукой, мол, иди к нам. «Привет, ребята, ну что, готовы к учебе?» «Всегда готовы», — ответил Антонов. «А ты как?» «Я тоже готов. Посмотрим, что изменится, но по слухам нас начнут тренировать куда усерднее, чем до этого. Видели вчера целую вереницу машин возле здания ректората?» Они кивнули. «Так вот, судя по всему, это учителя из отпуска вернулись. В общем, начинаются веселые деньки». Парни покивали, и мы зашли на территорию арены. Выбрав места поближе к сцене, сели и стали ждать. Арена потихоньку наполнялась курсантами, и, судя по всему, скоро придет ректор. Я крутил головой, стараясь увидеть как можно больше, и заметил группу парней в дорогих одеждах, которые направлялись прямо к нам. Среди них я узнал своего старого знакомого Володю Долгорукова. В компании Голицына, Аракчеева и Воронцова, а также двух незнакомых мне парней, они шли прямо на нас. Парни рядом забеспокоились, видимо, узнали гербы на их одеждах. «Ведь», — шепотом спросил Антонов, — «может, уйдем? Это не наша лига». «Испугался?» — хмыкнул я. «А как же твоя гордость?» «Я гордый, но не глупый», — ответил Антонов. «С княжичами связываться себе дороже». К этому моменту Долгорукий и компания подошли вплотную и остановились. «А ну-ка, быстро исчезли отсюда, пока я добрый, Долгорукий», — красуясь перед своими остальными, лениво цедил слова, смотря на нас как на дерьмо. Парни встали, но я остановил их. «А ты кто такой?» — лениво спросил я. «Неужели император?» «Для тебя да», — с пафосом ответил он, ухмыляясь. «Так что давай, вали отсюда, и дружков своих бери, и давай побыстрее, скоро начнется выступление ректора». «Никуда мы не пойдем», — ответил я, встав перед ним, «свободных мест еще много, выбери любое другое, а это наши места и отдавать их кому-то я не собираюсь». Долгорукий побагровел и попытался схватить меня за пиджак, вот только позволять Володе трогать меня я не собирался. Хлесткий удар по рукам ошеломил Долгорукого. «Как ты посмел ударить меня? Ты хоть знаешь, кто я? Я Владимир Долгорукий, а я Виктор Соколов», — спокойно ответил я, — «будем знакомы». «Вот что, Владимир Долгорукий, иди своей дорогой, пока тебе не указали путь». Сказав это, я демонстративно сел обратно, делая вид, что его больше не существует. Это еще сильнее разозлило Долгорукого, а я вдруг подумал, что дети ареста в этом мире совсем не умеют себя контролировать. В моем мире такие, как Долгорукий, долго не жили, нарывались рано или поздно на более сильного и погибали на дуэлях. Долгорукий замахнулся, чтобы ударить меня, а я приготовился бить в ответ, но не получилось. Рядом с нами словно из ниоткуда появилась женщина лет 40. Каштановые волосы, собранные в аккуратный хвост, деловой костюм сидел на ее фигуре как влитый, а зеленые глаза смотрели на Долгорукого с недобрым прищуром. «Так-так, Владимир Долгорукий, и почему я не удивлена? Кто же еще, кроме главного хулигана столицы, мог начать конфликт в первый же день?» Володя как будто бы уменьшился в размерах и смотрел на нее как кролик на удава. «Княгиня Салтыкова, рад вас видеть», — тихонько сказал Долгорукий, наконец-то поднимая голову. «Мы так шутим». «Знаю я, как вы шутите, княжич, не надо мне рассказывать сказки. Предупреждаю, о случившемся узнает ректор. А теперь пройдите и займите наконец-то свободные места». Через 5 минут речь ректора. Долгорукий кивнул и, бросив мне на прощание многообещающий взгляд, ушел. «А вы, молодой человек, кто будете?» Дама уставилась на меня, и от такого пронзительного взгляда мне стало немного не по себе. «Виктор Соколов, барон», — представился я выдуманным именем. «Я видела, как вы отреагировали, Виктор», — сказала она, — «это храбро, но глупо. Владимир Долгорукий не очень хороший человек, и он точно от вас не отстанет. А учитывая ресурсы его семьи, это может очень плохо для вас закончиться. Спасибо за заботу, княгиня, но я не боюсь княжича. Он, конечно, из знатного рода, но в империи есть закон, который защищает меня от таких, как он. На самом деле я немного лукавил. Закон, конечно, был, но против таких, как Долгорукий, он не особо эффективен. На самом деле я рассчитывал в первую очередь на себя и на свой род. В иерархии власти Юсуповы были выше, чем Долгорукие. Те хоть и входят в императорский клан, однако находятся там на птичьих правах. Да по сути, все в этом клане находились там лишь с одной целью – услужить императору. И если он был недоволен, род, который его расстроил, очень быстро покидал императорский клан, а после этого его тут же грабили конкуренты. Так вот, Долгорукие хоть и в родстве с Рюриковичами, но против Юсуповых они ничего не сделают. Кишка тонка. Салтыкова кивнула и удалилась, оставив нас. Антонов посмотрел на меня с уважением. «А у тебя есть яйца, Соколов? Я бы, например, не смог бы перечить Долгорукому. Именно поэтому, Сережа, я тебя и уложил на дуэли», — хмыкнул я. «А насчет этого придурка, так ничего сложного в этом не было. Он просто самовлюбленный мудак, однако могу сказать, что он куда слабее даже тебя». Антонов хотел что-то еще спросить, но в этот момент наконец-то появился ректор. Багратион был в военной форме, как бы подчеркивая, что он в первую очередь генерал, и лишь после этого ректор. Князь с легкостью поднялся на трибуну и, подойдя к микрофону, стукнул по нему пальцем. Звук разнесся над ареной, и Дмитрий Георгиевич довольно кивнул. «Приветствую, дамы и господа, а также юные маги, что сегодня впервые переступили порог нашей академии». Голос ректора дошел до каждого из присутствующих, и все те, кто находились на арене, посмотрели на князя. В этом году учебный процесс начался немного раньше, чем обычно, однако академия готова к любым неожиданностям. Именно поэтому можете не переживать насчет качества обучения, все будет как всегда на высоте. Сейчас по рядам пройдут учителя. Вы назовете им ваши имена и фамилии, а они в ответ скажут вам, в какой группе вы будете учиться. От себя же я хочу пожелать вам удачи в учебе, и да будет у каждого из вас дракон. На этой позитивной ноте речь ректора закончилась, и учителя, что стояли рядом с импровизированной сценой, направились к будущим курсантам. К нам подошел смешной старичок в каком-то балахоне и, щуря глаза, спросил у меня: «Имя, фамилия?» «Виктор Соколов». Группа 1. Я кивнул, а старичок пошел дальше по рядам, повторяя один и тот же вопрос. В итоге из моих товарищей никто не попал в группу 1. Минут 40 длилась вся эта вакханалия, а потом учителя вернулись к сцене. Ректор к этому моменту уже ушел, и на его место поднялась княгиня Салтыкова. «Внимание, курсанты!» – строгим голосом сказала она. «Сейчас я буду говорить номер группы, а вы будете выходить и строиться. Как только все курсанты группы соберутся, они идут в учебный класс вместе с учителями. Итак, начнем. Группа 1. Я встал со своего места и направился к сцене. Так как я стоял ближе всех, то был первым среди будущих товарищей. Ухмыляющегося Долгорукого я сразу же заметил. Ну, а как же без него? Более чем уверен, что Багратион соберет в группе А1 всех самых родовитых, и я буду единственным, кто якобы из простого рода. С каким же я удовольствием я буду смотреть на них, когда они узнают мое настоящее имя. Постепенно к сцене выходили все больше и больше парней и девушек. Я даже заметил Марию Нарышкину, хотя ее в принципе было невозможно не заметить. Высокая, 1,75 м, не меньше, с белыми волосами и яркими зелеными глазами, она была словно прекрасный лебедь. Проходя мимо, она бросила на меня безразличный взгляд, и душа двухсотлетнего пироманта не выдержала. Мне очень сильно захотелось обнять эту девушку и вдохнуть запах ее волос. Усилием воли я сдержался и посмотрел в противоположную сторону, чтобы хоть немного унять гормоны молодого тела. Через 5 минут вся группа была в сборе, и рассматривая их лица, мне очень сильно хотелось выругаться. Багратион собрал в этой группе детишек князей и графов, а я был единственным бароном. Я уже успел поймать парочку неприветливых взглядов в свою сторону, но мне было плевать. Теперь осталось дождаться нашего учителя и можно идти в класс. Наконец-то я заметил нашего учителя, им оказался незнакомый мне парень. Да-да, именно что парень. И лишь когда он подошел поближе, я заметил герб на его пиджаке и все встало на свои места. Это был Александр Салтыков, тот самый гений, который смог с первого раза приручить дракона без какой-либо подготовки к этому. Пожалуй, это лучший учитель для нашей группы, тут я могу только поаплодировать гению Багратиона. Он подобрал идеального кандидата. Александр был кумиром для молодежи. Красавец, гений, богач и сильный маг. Учитывая еще тот факт, что он до сих пор был холост. «Меня зовут Александр Салтыков, для тех, кто меня не знает», — сказал он, остановившись возле нашей группы. «Большинство из вас я знаю, с остальными познакомлюсь. Идите за мной и не отвлекайтесь на что-либо другое. Я очень не люблю, когда меня не слушаются, и тех, кто делает это систематически, я приглашаю на полигон, где принимаю у него внеплановый экзамен. Всем все понятно?» Парни и девушки ответили вразнобой, и лишь я промолчал, пытаясь оценить силу нового учителя. По всем признакам выходило, что он довольно силен, однако слабее Василия. Мы пошли за Салтыковым и через несколько минут дошли до класса. Он был на 3-м этаже, окна выходили в сторону ректората, и я увидел Багратиона, который общался с кем-то сильно похожим на моего телохранителя. «Итак, теперь я хочу, чтобы каждый из вас представился. В первую очередь для того, чтобы вы могли запомнить имена и фамилии друг друга». Салтыков уселся за учительский стол и уставился на нас. Я решил встать первым, однако меня успел опередить Долгорукий. «Владимир Долгорукий», — с превосходством в голосе сказал он, — «княжич». Салтыков кивнул и продолжил смотреть. После Долгорукого по очереди встала вся его кодла, которые не могли отстать от своего вожака. Когда они закончили, я вновь хотел подняться, но заметил, что Нарышкина тоже привстала. Заметив это, я кивнул девушке, и та благодарно улыбнулась. Ох ты ж мать, какая у нее красивая улыбка. Будь в этом мире боги, я бы точно заподозрил ее в том, что она одна из них. «Мария Нарышкина», — мелодичным голосом сказала она, — «графиня». Сказав это, девушка села обратно и вновь посмотрела в мою сторону. На этот раз я не отвел взгляд и даже подмигнул ей. Минут 15 мы потратили на то, чтобы представиться, и остался только я. Наконец я оторвал свою задницу от стула и с гордостью проговорил: «Виктор Соколов, барон». Стоило мне это сказать, как брови Салтыкова взметнулись от удивления, а в классе послышались смешки и едкие комментарии. «Ничего, мои сладкие, очень скоро вы будете проклинать меня, словно я самое главное зло этого мира. Раз все познакомились, то я расскажу вам, чем мы займемся в ближайшее время. Сегодня у вас нет занятий, но вам придется пойти в библиотеку и забрать оттуда учебники. После этого вы пойдете в арсенал и получите броню и тренировочные костюмы. А разве вы не покажете нам, где библиотека и арсенал?» Красуясь перед девчонками, спросил Долгорукий. «Это же входит в ваши обязанности». «В мои обязанности не входит подтирать вам задницы», — жестко сказал Салтыков. «Самостоятельности вы должны научиться сами, раз мама и папа не научили. Если вопросов больше нет, то я пойду. Списки книг, которые вам нужны, на столе, сами раздайте, я вам не слуга. Завтра в 7 утра я жду всех вас здесь, а пока можете делать что хотите». С этими словами он встал и покинул класс, оставив всех в недоумении. Лишь я довольно улыбался, этот учитель нравился мне куда больше, чем Василий. Надо было видеть лица княжат, когда они поняли, что никто не собирается их водить за ручку и им придется поднять свои задницы и хоть немного напрячь мозги.